Том 10. 1969 год. Первое. Чем больше нападений, тем более приближений возможностей. Это положение нелегко для усвоения тем, что нападения эти трудно выдерживать, не теряя равновесия. Если же равновесие утрачивается, то защищаться уже невозможно. И нападающие пользуются этим. Вредительство ползет из тонкого мира, и усмотреть все его хитросплетения невозможно. Выход один – вооружиться мужеством, спокойствием и хладнокровием. Ведь если чему-то нельзя помочь в данный момент, значит, надо спокойно переждать. В утешении скажу, рано или поздно кончается все. Все испытания временны, но дух вечен.